Сестра милосердия. И еще одно, что меня глубоко волновало. Любил ли он, был ли любим, была ли у него семья? В книге Северина и Чичко «Дальние горизонты» я вычитал такую романтическую версию. Ерминия Александровна Жданко отдает уходящему со святой Анны Альбанову пакет с просьбой отправить его, когда Альбанов доберется до земли, самому дорогому ей человеку. Адрес указан на внутреннем конверте. В Архангельске Альбанов разрывает внешний пакет и обнаруживает, что письмо адресовано ему. Конечно, все это очень заманчиво для романтического литературного сюжета, но никакими документальными данными или воспоминаниями эта версия, мне кажется, не подкреплена, хотя и вполне вероятно. Если кто на святой Анне и был достоин любви этой мужественной девушки, то, скорее всего, конечно, Альбанов. Тем более, что Георгий Брусилов был ее, пусть и дальним, но родственником. Может быть, это и было так, не знаю. Знаю твердо только одно, что сестра милосердия Ерминия Александровна Жданко была едва ли не самым мужественным человеком на святой Анне, хотя и совершенно случайно оказалась на ее борту. Не прибыл врач, уходило время, экспедиция была на грани срыва, и она решилась в эту, в общем-то, чуждую и непонятную для нее дорогу. Она, бесспорно, была едва ли не самым мужественным человеком на святой Анне. Когда на судне один за другим тяжело заболевали неизвестной болезнью, становились беспомощными и даже капризными, как дети, доселе сильные и благородные мужчины, она мужественно, несмотря на собственное недомогание, выхаживала одного за другим, заставляла верить в выздоровление, стесняться своей немощи и духовной слабости. Особенно много хлопот приносил ей никто иной, как сам начальник экспедиции, до болезни изысканно вежливый и деликатный. От капризов и раздражительности его страдала главным образом наша барышня Ерминия Александровна, неутомимая сиделка у кровати больного. Трудно ей приходилось в это время. Георгий Львович здоровый, обыкновенно изысканно вежливый, деликатный, будучи больным, становился грубым до крайности. Частенько в сиделку летели и чашки, и тарелки, когда она слишком настойчиво уговаривала больного покушать бульона или каши. При этом слышалась такая отборная ругань, которую Георгий Львович только слышал, но вряд ли когда-нибудь употреблял, будучи здоровым. Но Ерминия Александровна все терпеливо переносила, и очень трудно было каждый раз ее уговорить идти отдохнуть, так как в противном случае она сама сляжет. И добилась своего. Благодаря ей на судне не только никто не умер, все встали на ноги. Несмотря на все невзгоды и лишения, которые выпали на ее долю, а она была, скорее всего, самой молодой на судне, не считая, может быть, двух учеников мореходных классов, в отличие от многих других членов экипажа, она ни разу не пожалела о том, что связала судьбу с этой трагической экспедицией. Несомненно, она тяжело переживала разлад между Брусиловым и Альбановым. В чем суть этого разлада? В характере самого Брусилова, ведь он конфликтовал не только с Альбановым. Еще в период подготовки экспедиции у него возник конфликт с гидрологом Севастьяновым и доктором, и даже со своим старшим помощником, лейтенантом Андреевым, в результате чего эту должность вынужден был исполнять Валериан Альбанов. Правда, я пока не знаю, в чем суть конфликта с этими людьми. Или потому, что по природе своей Георгий Брусилов и Валериан Альбанов были лидерами. По своему опыту я знаю, что это такое, когда в экспедиции в должностях начальника его заместителя оказываются два лидера. На судне остаются, кроме меня и Ермини Жданко, оба гарпунера, боцман, старший машинист, стюарт, повар, два молодых матроса. Занес Брусила выписку из судового журнала, которую Альбанов понес на теплую землю. Хотел Георгий Львович или случайно, но он подчеркнул этой записью свои особые отношения со Жданко. Может быть, она любила все-таки его, а не Валериана Ивановича, и потому осталась на судне, решительно отказавшись идти с Альбановым. Может быть, только потому она и вообще отправилась в плавание. Или Георгий Львович имел в виду просто их далекое родство и социальное положение, и ничего больше? Не знаю. Впрочем, это невольное подчеркивание может объясняться очень просто. Он писал отчет начальнику главного гидрографического управления, а им был никто иной, как ее дядя, известный гидрограф генерал Жданко. Если же все-таки Ермини Александровна любила Альбанова, то тогда ее подвиг еще выше. Это был по-настоящему святой человек на святой Анне, если она все-таки любила Валериана Ивановича. И, несмотря на это, осталась, зная, что нужнее здесь, на судне, а в тяжелом ледовом походе, физически не очень крепкая, могла стать только обузой. Кто-то же, по ее мнению, сильный духом, должен остаться на святой Анне, если даже она, скорее всего, обречена на гибель. Другой сильный, Валериан Иванович Альбанов, уходил. Значит, должна остаться она. После ухода Альбанова она, несомненно, оставалась на святой Анне самым мужественным человеком. Правда, на судне оставался еще один сильный человек, добрый, отзывчивый, мужественный, но, к сожалению, не имеющий никакой власти. Это гарпунер Денисов. Как он старался примирить Брусилова и Альбанова, как трогательно провожал уходящих в далекий тяжелый путь. Даже через несколько дней после их ухода три раза догонял с горячей пищей. Он неугомонен и неутомим. Он способен делать на лыжах верст по 50-60 в день. Он бы и еще несколько раз принес уходящим горячей пищи, но боится потерять свои следы при передвижке льдов. В своих записках Валериан Иванович Альбанов неизменно вспоминает о нем с теплотой и отзывается как о самом деятельном и предприимчивом из всех оставшихся на судне –